Для себя я это перевела как «не стоит допускать, чтобы они болтали со Скай». «Я вас познакомлю», — сказала Алиса. «Помоги», — одними губами прошептала я, глядя на Макс. «Я бы с удовольствием», — ответила она тоже шепотом. «Но вон идет официант с целым подносом креветок». Спустя 10 секунд я уже обменивалась рукопожатием с Кристин Терри. «Нам тут Скай рассказала, что вы не особо жалуете футбол», — шумно и радостно воскликнул ее супруг. «Стало быть, вечеринок с одинокими звездами нам не ждать». «Прошу извинить моего супруга», — клянилась Кристин. «Я ему всегда говорю, что делу время, а футболу час», — подхватил Майкл. «Пока что подобных мероприятий не планируется», — невозмутимо отчеканила Алиса. «Не знаю, кто пустил такие слухи». Этим кем-то явно была Скай. Только кровожадная мать семейства тоже была Хоторн до мозга костей и сохраняла невозмутимость. «Дорогуша Эвери, у нас весы!» — проворковала Скай. «Противоречивая, разумная, угодливая. Мы же все понимаем, что это значит». Она выдержала паузу и вытянула руку вправо. «Верно я говорю, Ричард?» Более своевременного появления и подгадать было нельзя. Ричард, хотя на самом деле полное имя Рики звучало не так, это я знала на 100%, приобнял Скай за талию. Она одела этого проходимца в дорогущий костюм. Взглянув на него, я тут же напомнила себе, что для меня он пустое место. Но когда он улыбнулся, я будто бы снова стала 7-летней малышкой ростом 3 дюйма, не больше. Я крепче ухватилась за Ксандра, но тот неожиданно отошел в сторону. В десятки ярдов от нас я заметила Лафлинов. Пожилая чета явно чувствовала себя неуютно в нарядных одеждах. Рядом с ними стояла Ребекка и женщина лет 40-50, пугающе похожая на Эмили. Если бы та дожила до зрелых лет. Незнакомка, наверное, это была матушка Ребекки, одним глотком опустошила большой бокал вина. Ребекка встретилась взглядом с Ксандром, и спустя мгновение он исчез, оставив меня на растерзание собственной матушки. «А вы же еще не знакомы с отцом Эйвери?» — спросила Скай у своей свиты, не сводя глаз с Кристин Терри. «В ближайшее время он займется оформлением опеки над нашей маленькой наследницей». Спустя 40 минут Рики направился к бару. И я, попросив Макса отвлечь Алису, устремилась за ним, чтобы переговорить с ним наедине. «А что это мы такие мрачные, а, сверчок?» Рики Грэмс встретил меня улыбкой. Он был из тех, кто под хмельком начинал шумно нахваливать всех кругом, но от этого становилось мерзко. А ласковое прозвище, которым он ко мне обратился, не имело для меня никакого значения. «Никакой я тебе не сверчок. Меня зовут Эйвери». «А хотели назвать Наташей», — охотно поведал он. «Ты знала об этом?» Горло подкатил ком. Какой же он все-таки мерзавец. Был и есть. Но, судя по моим недавним открытиям, никакой он мне не отец. Так почему говорить с ним так больно? «Твоя матушка выбрала тебе среднее имя, а я должен был выбирать первое. Мне всегда нравилось, как звучит Наташа». Бармен подошел к стойке, а Рики Грэмс не упустил своего шанса. «Мне повторить?» — попросил он и подмигнул. «И бокальчик для моей дочурки». «Я несовершеннолетняя», — процедила я. «А я тебе разрешаю, сверчок», — блеснув глазами, сказал он. Тут уже мое терпение лопнуло. «Засунь себе это разрешение в...» «Улыбнись», — велел он, склонившись ко мне. «Нас снимают». Я обернулась и увидела фотографа. Алиса притащила меня на этот вечер, чтобы я оставила у публики хорошее впечатление, а не сцена закатывала. «Улыбайся почаще, правда, ты красавица». «Не красавица», — тихо ответила я. «А ты мне не отец». Рики Грэмс взял бутылку с пивом, протянутую ему барменом. Поднес ее к губам, но от меня не укрылось, что его пуленепробиваемый шарм на мгновение поколебался. Он знает, что я ему не дочь? Может, поэтому ему всю дорогу было плевать на меня? Поэтому я была для него пустым местом? Рики быстро взял себя в руки. «Мужичок мой, может, меня и не было рядом в моменты, когда мы оба в этом нуждались. Ну, ты всегда могла мне позвонить. А сейчас я твердо намерен все исправить». «Деньги забрать ты намерен», — парировала я, стараясь сдержать крик. Я понизила голос так сильно, что он наклонился, чтобы лучше расслышать. «Ты ни цента не получишь. Мои юристы тебя закопают. Ты отказался оформить опеку, когда мамы не стало. Думаешь, судья не поймет, откуда такая внезапная забота?» Он вскинул голову. «После того, как умерла твоя мама, ты одна не осталась. Моя Либи прекрасно заботилась о тебе. Видимо, он ждал горячих благодарностей за это. Хотя и для Либи за всю жизнь палец о палец не ударил. «Ты даже подпись на моем свидетельстве о рождении поставить не удосужился!» Процедила я в глубине души, ожидая, что он начнет спорить. Но он опустошил бутылку и поставил ее на парную стойку. Я смерила его взглядом, забрав бутылку, развернулась и пошла прямиком к Алисе, которая все не могла отделаться от Макс. Я протянула своему адвокату бутылку. «Сделайте тест ДНК», — тихо попросила я. Она уставилась на меня и лишь спустя пару секунд сумела вернуть своему лицу привычное доброжелательное выражение. «А вы тогда поучаствуете в тихом аукционе». Надо было принимать условия сделки. «По рукам». Глава 33. Я понятия не имела, что такое тихий аукцион. Но Макс в восторге от креветок, окрылённая успехом своей миссии по отвлечению Алисы, быстро поведала мне все, что узнала. «Под каждым лотом лежит бумажка. Участники аукциона оставляют на ней свое имя и ставку. Если ты хочешь ее увеличить, то пишешь свое имя ниже». Макс подошла к плюшевому мишке, по всей видимости, одному из лотов, и увеличила ставку на $250. «Это что же, ты и впрямь предлагаешь $800 за мягкую игрушку?» — с ужасом переспросила я. «Между прочим, сделана она из настоящей норки», — заверила меня Макс. «И ее тут себе уже присмотрела вон та мадам в жемчужных серьгах». Она кивнула на женщину лет 70. «Поди и глотку за него перегрызть не постесняется. Вот ведь щука!» В подтверждение ее слов через пару минут дама подошла к Мишке и сделала новую ставку. «Всё-таки я филантроп, как ни крути», — объявила Макс. «И всех здешних гостей продала бы 10 000 за 10, не больше». С такой хваткой она куда лучше меня справилась бы с ролью наследницы. Покачав головой, я обошла залу, чтобы получше рассмотреть лоты. Картины, драгоценности, парковочные места. Чем дальше, тем крупнее становился куш. Дизайнерские сумочки, статуэтка работы самого Тиффани. Примечание. Имеется в виду Луис Комфорт Тиффани. Знаменитый американский художник, модернист и дизайнер. Ужин от шеф-повара на 10 персон. Вечеринка на яхте на 50.